и протянул листки Вадиму. «Читайте. Правильно я записал?» Вадим начал читать. Все записано правильно, но картина получилась страшная. Анекдот рассказал Эльсбейн в присутствии Ершилова, а он, Вадим, рассказал своему парикмахеру Сергею Алексеевичу. В каждом разговоре Сергей Алексеевич с явной симпатией упоминает Троцкого. Из его слов следует понимать, что все обвинения в адрес Троцкого беспочвенны. Заявление в защиту заключенного контрреволюционера Панкратова предложила написать Иванова Нина. Вопрос этот обсуждался на квартире заместителя наркома Будягина, обсуждался им, Вадимом, Ивановой Ниной, Будягиной Еленой, Костиным Максимом. По указанию заместителя наркома Будягина заявление не отправлено. И чем дальше Вадим читал, тем больше холодело его сердце. Сергей Алексеевич с явной симпатией упоминал Троцкого. Скорее всего, Сергей Алексеевич стукач, его не жалко, но все же Вадим не может утверждать, что он упоминал Троцкого с симпатией, скорее с насмешкой. Потом заявление обсуждалось по указанию Будягина. Это похоже на какую-то организацию. Впрочем, как толковать? Ну? Услышал он тихий, медленный голос Альтмана. Что вас тут не устраивает? Советую не вдаваться в стилистические и грамматические тонкости. Они несущественны. Существенно суть дела. Таких слов Вадим никак не ожидал услышать от Альтмана. Был уверен, что таких слов Альтман даже не знает. Оказывается, знает. Как же он не разглядел в нем интеллигентного человека? А Альтман между тем продолжал. «Кого вы собираетесь спасать? Не надо, не надо. Каждый из них будет способен сам выручить себя. Уверяю вас. А вот себя вы можете спасти только одним». Подписать протокол. Почему? Потому что протокол правильный. Надо бы возразить, но возражать бесполезно. Возражая, он только разозлит Альтмана, но добьется изменения какого-то слова, что толку. Главное выйти отсюда, выйти. Чувствуя, как Альтман следит за движением его руки, Вадим подписал протокол. Альтман забрал листки, присоединил их к протоколу, подписанному в прошлый раз, закрыл папку, положил в ящик стола, откинулся на спинку стула, посмотрел на Вадима совсем по-другому, дружелюбно посмотрел. «Вадим Андреевич, вы понимаете, что вы сейчас подписали?» «Я честно подписал. Да-да, честно, и я это ценю». Пропал его палаческий прищур, пропала истеричность. С Вадимом говорил спокойный, интеллигентный, доброжелательный человек. Повторяю, я это ценю, высоко ценю. Как высоко ценю вашу литературную работу. Я высоко оценил вашу последнюю статью в камерном театре. Я даже удивился, как вы могли ее написать, находясь в расстроенных чувствах, а они не могли не быть расстроенными после нашего знакомства. Почему-то считается, что с нами знакомиться опасно, а это неверно. С нами знакомиться полезно. Так вот, статья хорошая. Хотя отдельные ее моменты вызывают не то чтобы возражения, а, как бы вам сказать... Ну, мелкие замечания. Даже не по существу, а по форме. Но не это главное. Главное другое. На вашем месте Я бы как-то дезавуировал ваше интервью с Конаном.